Утром Женька долго пила кофе, а потом лениво спросила: «Ну, что теперь?» «В каком смысле?» – поинтересовалась я. «В смысле следствия? Прекращаем или пытаемся все это распутать?» «Не знаю», – ответила я честно. «Убийцы от нас вроде бы отвязались, может, не стоит вновь привлекать их внимание?» Тут я вспомнила про Аверина с торчавшим из-под левой лопатки ножом и тяжело вздохнула. «Поимкой убийц должна заниматься милиция, но ты ведь на это не согласишься?» «Конечно нет», – честно ответила Женька. «Козырев вчера нас отпустил, потому что прекрасно знал. Ничего мы не докажем. Но если сунемся в милицию, он вполне может на всякий пожарный нас укокошить. Надо этого гада так обложить, чтоб...» «Ты считаешь, он вчера врал?» Нахмурилась я. «Говорил складно», вздохнула Женька. «Одно в голове не укладывается, то, что он выдал труп Нины за труп жены, когда Стелла еще ходила в живых. Как-то это очень глупо. Хотя Николай Петрович, скорее всего, не договаривает. Он мог бы послать человечка на Селигер с одной целью – от жены избавиться. А она оказалась умнее и сбежала от муженька. То есть сначала он обеспечил себе алиби, а потом убил жену. Мог и убить, почему нет? В общем, нам по-прежнему нужен труп этой самой Стеллы. Тогда и менты зашевелятся. И в россказни этого типа уже никто не поверит». «И где же теперь этот труп искать?» – затасковала я. «Понятия не имею, будем думать. А для начала тебе надо встретиться с Толиком, перетянуть парня на нашу сторону. Стелла – его сестра, так что сделать это нетрудно». На работе Толика не оказалось. Женский голос сообщил, что он плохо себя чувствует и 2 дня его не будет. Я позвонила ему домой, но поговорить смогла только с автоответчиком. «Может, сам объявится?» – утешила Женька. Мы переглянулись и затосковали, не зная, чем себя занять. Была среда, и хоть Женьку на работе не ждали, сесть за очередной рассказ из жизни животных она категорически отказалась. Не до того было. Чтобы придать хоть какой-то смысл своему существованию, я решила приготовить фруктовый салат, но осуществить задуманное не удалось. В дверь позвонили, я крикнула Женьке: «Открой!» И вскоре услышала подозрительное щебетание, доносившееся из прихожей. Таким дурацко-слащавым голосом Женька обычно начинает говорить, встретив очередного блондина своей мечты. Заинтригованная, я прошла в прихожую и от удивления вытаращила глаза. На 2 квадратных метрах между вешалкой и дверью в ванную топтался Ярцев. Мент и зануда. А Женька обворожительно ему улыбалась, болтая всякую чушь вроде «проходите, проходите» и «чувствуйте себя как дома». Я решила малость умерить ее энтузиазм. Хмуро поздоровалась с ментом, а Женьке сказала: «Знакомься, Евгения, это Ярцев Сергей Витальевич, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», – кивнул он. А я опять спросила: «Чему обязаны?» «Да ничему, если честно, шел мимо, дай, думаю, зайду и извинюсь перед женщиной». «За что?» – не поняла я. «Мне показалось, я вас обидел в прошлую встречу». «Смотри, какой мент пошел! Ему показалось, и он притащился ко мне домой с утра пораньше». Занятые разговором, мы не сразу обратили внимание на Женьку, а между тем с подружкой произошли разительные перемены. Улыбаться и щебетать она перестала и теперь размазывалась по стенке, слегка закатив глаза. Только мы с Ярцевым решили испугаться за ее здоровье, как Женька слегка ожила, посмотрела на Сергея Витальевича с тоской и отчаянием и спросила: «Скажите честно, вы шли мимо и вас неудержимо потянуло зайти сюда?» Ярцев неожиданно покраснел и промямлил. «Примерно так». «Это судьба», – простонала Женька, но вдруг приободрилась, рявкнула, глядя на меня, но тыча пальцем Ярцева. «Немедленно гони его в шею, ты что, смерти моей хочешь?» У гостя отпала челюсть, а Женька стремительно скрылась в комнате, так грохнув дверью, что треск пошел по всему дому. «Извините», – сказала я, разводя руками. «Моя подруга только что приехала от гадалки, и та совершенно определенно сказала, что первый встреченный ею блондин навеки разобьет ей сердце. Вам просто не повезло». Ярцев попробовал водворить челюсть на место и почти преуспел в этом, а я, ласково улыбаясь, распахнула входную дверь. «Всего доброго». «Всего?» Ошалело ответил он и скрылся с глаз, потому что я хлопнула дверью. Если честно, Женькино поведение показалось мне исключительно разумным. Во-первых, мента следовало проучить за вредность и занудство. Во-вторых, подружка сильно опасалась за свою жизнь. А в-третьих, мне вовсе не хотелось за Ярцева замуж. Я прислушалась, ожидая, не позвонит ли он еще раз или как-то иначе себя проявит. И вскоре смогла различить шаги. Весьма поспешно, надо сказать. Довольно я заглянула в комнату. Женька сидела на диване и хмуро пялилась в одну точку. «Он ушел», — сообщила я, хотя Женька, безусловно, сама догадалась об этом. «Чертовщина какая-то», — покачала она головой. «Смотри, что делается». «Он явился что-нибудь вынюхать». «Нет, Анфиса, не зря у меня сердце ноет, все ох, как непросто. Я вот сижу и думаю, Козырев, возможно, темнит, но в этой дурацкой истории он точно не главное действующее лицо». «А кто главное?» «Понятия не имею, но этот человек рядом и вроде как дергает за ниточки». «То есть ты предлагаешь вернуться к первоначальной идее? Кто-то весьма успешно играет с нами в детектив». «Вполне вероятно». «Тогда искать надо среди психов», — убежденно заявила я. Один из них встретился мне буквально через час. Я пошла за хлебом в магазин напротив и возле киоска нос к носу столкнулась с мужчиной. «Анфиса Львовна!» — невероятно обрадовался он. При этом мое имя произносил как «Афифа Фовна». А я по совершенно беззубой улыбке с легкостью узнала художника Аркадия Валахова, на выставке которого мы пытались подружиться с Аполлонским. «Здравствуйте!» — не выказывая бурной радости, кивнула я. «Как творчество?» «Нормально, даже лучше. Продал 4 картины». О содержании его реплик я скорее догадывалась, потому что для передачи информации он употреблял крайне ограниченное количество звуков, причем лидером среди них был звук «Ф». «Слушайте, вы бы зубы вставили», — не удержалась я. «Молодой мужчина все-таки, а говорите, как Баба-Яга из мультфильма». «Я боюсь», — хлопнув ресницами, сказал Валахов и загрустил. Глаза, очень похожи на телячьи, смотрели жалобно, и мне стало стыдно. Я кашлянула и сдуру брякнула: «Это ж совсем не больно, вам укол сделают». «А вы вставляли?» — робко спросил он. «Нет», — испугалась я. «Поэтому так и говорите, а я вставлял. Лучше б мне ухо отрезали, как Ван Гогу». «Не лучше», — подумала я. «Тебе хоть оба уха отрежь, Ван Гогом ты все равно не станешь». «А кто купил ваши картины?» — поспешила я сменить тему. «Одну Гавриленко, натюрморт, помните?» «Еще бы не помнить, внутренности на подносе. Надо бы у Аньки спросить, Гавриленко не из их клиентов». «Две картины купила фирма, как ее? Светоч. Ну и одну Козырев купил. Может, слышали о таком?» «Козырев купил у вас картину?» – не поверила я. «Купил», – приосанился Валахов, – «обнаженную». «Вот это да! Обнаженная, скажу я вам, в своем роде была вещью замечательной. Представьте, женщина стоит спиной к зрителю, сплетенные руки над головой, то ли связанные, то ли заломленные от невыносимого страдания. По всему телу кровавые гноящиеся рубцы, а возле ног натекшая лужа крови. Причем рубцы выписаны с особой старательностью, а все остальное так паршиво. Точно обнаженную женщину рисовал хулиган-второклассник. А теперь скажите, кто ж такое купит? Я с вами полностью согласна, псих. «И куда он дел картину?» – спросила я. «Не знаю», – пожал плечами Валахов. «Где-нибудь повесил». «Что ж, поздравляю!» – кивнула я и стала прикидывать, как половчее от него отделаться. «А вы куда собрались?» – спросил он. «За хлебом!» – кивнула я в сторону магазина. «Да, а я ведь к вам иду». «Зачем?» – удивилась я, вышла не очень вежливо. «Евгения Петровна написала заметку о моей выставке. Я к ней заходил, не застал, а соседка сообщила, что она временно живет у вас, и адрес дала. Вот я и направился к вам, хотел поблагодарить. Только тут я заметила, что в руках он держит торт и бутылку красного вина. Кинзмараули, кажется». «Я знаю, Евгения Петровна любит сладкое», – сообщил он, кивнув на торт, «а я решила, что гости нам с Женькой ни к чему», и со всей возможной твердостью ответила. «Евгения Петровна неважно себя чувствует и сейчас легла отдохнуть. К тому же я затеяла генеральную уборку на кухне. В общем, сегодня не совсем подходящий день». «Жаль», – проронил Валахов, и видно, в самом деле расстроился. Телячьи глаза смотрели грустно-грустно. Разумеется, мне стало неловко, и я совсем уже было собралась, махнув рукой, тащить его в свою квартиру, но он неожиданно предложил. «Может, вы тогда сами события отметите? После уборки выпьете чайку с тортом или вот вина? Я специально выбрал грузинское, женщины обычно любят красные». «Давайте», – кивнула я, – «выпьем за ваш успех». Он так обрадовался тому, что смог меня умилить, сунул бутылку в мою сумку, торт я взяла сама. И мы, наконец, расстались. «Странный тип», – подумала я, продолжая свой поход за хлебом. Женьке моя встреча с Валаховым показалась забавной. «Неужто, правда, 4 картины купили? Совсем спятил народ». «Точно, и одну купил Козырев, обнаженную». Женька нахмурилась, немного помолчала и спросила. «И что ты об этом думаешь?» «Ничего я об этом не думаю, у меня мозги устали», – ответила я. Мы посидели, таращась глаза друг другу, а на столе стояли бутылка Кинзмараули и торт. И тут Женька сделала нечто в высшей степени неожиданное. Поставила коробку с тортом на пол, а потом дважды на него прыгнула. Прихватила изувеченную коробку, а со стола бутылку и зашагала входной двери. «Ты куда?» – крикнула я вдогонку, как только смогла вернуть себе дар речи. «На помойку!» – ответила она и в самом деле отнесла дары на помойку. «Торту, конечно, только там теперь и место». А вернувшись, сообщила. «Бутылку я на всякий случай кокнула. Ты ведь не спятила, нет?» Робко поинтересовалась я. «Нет, просто мне не нравится его живопись». В общем, выпить за успех художника Валахова мне так и не удалось. Где-то около 9 вечера зазвонил телефон. Я сняла трубку, сказала «да», но ответить мне не пожелали. Минут через 15 вновь позвонили. На этот раз я молчала, как рыба. Но и мне ничего не сказали, и так 3 раза подряд. То есть звонили еще два раза и интересно молчали. «Что это, как думаешь?» Начала я приставать к Женьке. «Не знаю», – нахмурилась она. «Но на всякий случай давай-ка отправимся к Аньке в гости. Засидимся с бутылкой и напросимся ночевать». «Зачем?» Начала я, осеклась и стала очень быстро собираться.